Рус, ты ведь понимаешь, что в этом случае нас ждет война на уничтожение, и мы в ней не выиграем. Придется отсиживаться в мирном, и это в лучшем случае, если нам повезет туда добраться. А твой анклав вообще уничтожат, сказал Андрей, и мне не хочется, уж извини за эти слова, идти ко дну вместе с тобой. Если мы нападем, даже помогая тебе, в глазах рядовых жителей и командиров Ротгранда наше уничтожение станет оправданным, и твой авторитет будет уничтожен в результате. А именно он не дает Алене сделать все открыто. Если честно, я надеялся, что у тебя есть план понадежнее, чем плыть по течению. А с чего ты взял, что нам придется куда-то бежать? Улыбнулся я. Это совсем не в моем духе, ты же знаешь. Наоборот, у меня иной замысел. Я прикончу нападающих, на глазах у всех. Ты же не думаешь, что я совсем уж туп? Я успел отправить послание куда нужно. Сегодня ночью ко мне придут 7 командиров рот, которым я доверяю. Послания им уже отправлены, и все они сейчас, скажем так, в оппозиции Алене. Им я поведаю то же, что рассказал тебе. Разумно, положил подбородок на сцепленные перед собой в замок руки он. Конечно, это не заставит их вступить в сговор против своих, но, ты ведь рассчитываешь на иное, да, что они постараются сообщить об этом тем, кому доверяют, чтобы таким образом, секрет стал тайной Полишинеля. И тогда, Андрей, останется лишь два варианта, все так же ухмыляясь, подхватил я, либо им придется отменить покушение, либо плюнуть и действовать напролом. В первом случае им придется искать другого шанса, а за это время я постараюсь обрасти зубами так, что стану тупо недосягаем, из-за наличия мощного анклава, либо рискнуть и переть так. А в этом случае, если я их прикончу, ко мне вопросов ни у кого не будет. Если прикончишь, Руслан, заметил мой собеседник, риск все равно не маленький, но при таком раскладе он уже приемлем. Тогда зачем тебе мы? Затем, что у Алены и Кирилла, как минимум, есть у каждого своя свита из сильных бойцов. И если основное войско просто отойдет в сторону, то эти своих вождей поддержат однозначно. А при таком раскладе меня шапками закидают. Для меня самое главное будет не убить их прямо там, тогда меня вполне все их войско забить может, несмотря ни на какое уважение. Мне главное, выстоять и показать людям, что это на меня напали первого, что я лишь защищаюсь, а потом удрать оттуда. И уже через день я смогу вернуться в Грант и устроить бучу, обвинив Алену во всем. Вы нужны будете, чтобы прикрыть отход, если я сам не справлюсь. Ладно, в группе прикрытия буду я лично, мои замы и 30 лучших бойцов. Какой будет сигнал? Уточнил он. Я волей во все стороны пошлю крик. Нас предали. Уточнил я. Это заодно привлечет внимание остальных. У тебя сколько воли? 573 единицы, ответил Андрей. Вот и отлично, значит, точно уловишь этот сигнал с любого расстояния, заверил его я. Ну что, по рукам? Андрей согласно кивнул и, не тратя время на лишние слова, покинул меня. Я остался сидеть за своим столом, думая о том, что даже сейчас мне приходится плести кружево интриг. А ведь именно от этого я бежал, уходя из Гранда. Хотя, справедливости ради, я испытывал какое-то нездоровое оживление, заплетая собственный клубок замыслов. Все же не могу не признать, что роль мудрого, сурового и справедливого лидера, только тем и занятого, что подтирает сопли и нянчится со своими людьми, утомляла меня своей пресностью. Хотя несомненная польза в этом и была, я начал учиться сдерживаться от импульсивных поступков. Даже то, как я поставил на место коршуна, было сделано не в порыве гнева, а четко и обдуманно. Раньше я бы просто ему ноги переломал, прежде чем что-то говорить. Уже в 2 часа ночи прибыли гости из Гранда. Их оказалось куда меньше, чем я рассчитывал, Саида, Артем и Паша. Остальные не смогли выбраться, не вызывая подозрений, пояснила Саида. Но мы передадим им твои слова, как и нескольким другим, не слишком довольным Аленой. Мне сказали, что у тебя какая-то важная информация для нас. Ага, можно и так сказать, ответил я. За время, прошедшее с нашей первой встречи, девушка стала куда серьезнее и мрачнее. Видимо, события последних недель выбили из нее ту легкомысленность, что была прежде. И кстати, она успела дорасти до генерала. Поздравляю с новым рангом, кстати. Итак, к делу. У меня имеются сведения, что в завтрашнем штурме Арфы меня попытаются прикончить. Я уже пообещал помощь в штурме, и от своего слова отказываться не стану. От вас же мне требуется самая малость, Если на меня нападут, я, естественно, дам отпор. Уверен, Алена отдаст приказ напасть на меня, подав ситуацию так, будто я заодно с сектантами. От вас мне требуется лишь одно – не дайте своим людям выполнить ее приказ. Обещаю, если ситуация выйдет из-под контроля, я буду лишь защищаться и отступать, пока это возможно. У тебя есть доказательства твоих слов? Мрачно спросил Паша. Вдруг ты нас специально дуришь, чтобы мы не помешали тебе устроить хаос и сорвать штурм? Я своими руками прикончил их идола, если кто-то вдруг позабыл, напомнил я. Кричать и возмущаться сейчас было неуместно. Согласись, фанатики такое мне вряд ли простят. Да даже если забыть о том, что я с ними давно враждую. Зачем мне помогать тем, при любом раскладе проиграет? Всем уже ясно, что даже если они отобьют этот штурм, это лишь оттянет неизбежное. А я лишь проблем наживу, даже если сумею выжить. Нулевая выгода, низкий шанс выжить и громадные проблемы с Грандом и Орденом. Спасибо, не надо. Мы некоторое время помолчали. Они обдумывали мои слова, а я ждал их реакции, не подгоняя. Мне, на самом деле, не слишком важно, к каким именно они выводам придут и что пообещают. Мне самое главное, чтобы если начнется заваруха, они хоть минуты две-три не лезли ко мне. Этого, в случае чего, вполне хватит для того, чтобы я смылся. Ну, надеюсь на это. Хорошо, Руслан, кивнул Паша. Видимо, в этой троице именно он был за старшего. Если сцепишься с Аленой и ее прихвостнями, мы не станем ей помогать. Но и тебе помогать, рискуя шкурами, тоже не намерены. Это максимум, что мы можем тебе пообещать. Большего и не требуется, кивнул я. Не расскажете, что там за ситуация с осадой. Времени мало. Коротко говоря, центральная башня и ее подземелья действительно крепкий орешек, с которым придется повозиться. У них там весьма неплохие защитные и атакующие навыки в крепости. Часть из них явно не от системы. Самая большая угроза – черное пламя, совсем как у той твари, что ты прибил. Остальное скажут завтра, но основная причина, по которой тебя позвали, это то, что ты уже с этим дело имел. И еще, с нами Карина, и она очень зла на тебя. А теперь нам пора. Надеюсь, ты завтра выживешь, Рус. Вся троица, включая так и не проронившего ни слова Артема, молча направилась к выходу. Даже прощаться не стали, да. Ну да и хуй с ними, мне до их вежливости дела нет. Спать и так всего пару часов осталось. На удивление, оставшиеся на сон 4 часа я спал, как младенец. Дежурный разбудил меня стуком в дверь ровно в 8 утра, заодно принеся завтрак. Спокойно умяв огромную порцию макаронов с 3 килограммами жареного голубиного мяса и запив это все 2 литрами сока, я вышел из кабинета. Предстояло напоследок проинструктировать оставшихся командиров роты начальников производств. Я рассчитываю, что вернусь уже через несколько часов. До моего возвращения переходите на осадное положение. Никого не впускать, никого не выпускать, неважно, с чем придут. Повторяю, никого и ни под каким предлогом. Если вдруг выяснится, что я погиб, действуйте на свое усмотрение, но как минимум до 10 вечера ждите меня, никуда не отлучаясь. Никаких рейдов сегодня. Все ясно, уточнил я, глядя на собравшихся. В сущности, все это обговорено и распланировано еще вчера, сегодня я лишь перестраховывался. Сюда точно никто не полезет, наш анклав пока никому не интересен, но мало ли что может произойти в мое отсутствие. За это время мы, насколько возможно, укрепили свою территорию. В каждом из окружающих домов сидели наши наблюдатели, на всех входах на внутреннюю территорию занятого нами квартала были установлены полноценные заставы с десятком бойцов каждая. Мы уже были не той сворой оборванцев, что прежде, и случись что, при поддержке всех имеющихся бойцов, я сумею отбить серьезный штурм от любого противника. Возможно, лишь один, но тем не менее, пока здесь я, полсотни моих бойцов в экипировке среднего ранга, сотня в низкоранговой и еще 800 разномастно вооруженных и пока не достигших 80 уровней бойцов, кто угодно умоется кровью. Имея хорошее прикрытие, с Фениксом на руках, я вполне способен показать, почему я сильнейший воин среди людей в нашем регионе. Но это все лирика. Даже пока меня нет, никто сюда не полезет, соотношение требуемых для захвата сил и потери близко не соответствует возможной добыче. У нас нечего взять, кроме еды, а те, кому под силу такая операция, сами располагают этим ресурсом. Наша бедность в данном случае – наш щит. Я не стал брать с собой людей. Ничем мне помочь они, в случае опасности, не смогут, а рядовой пехоты у Гранда с орденом и своей хватает. Путь через разрушенный город был не сказать, что спокойным. Время от времени приходилось, активируя волю, отгонять пытающиеся на меня напасть небольшие группки чудовищ, рыскающих по городу. Однажды пришлось пустить в дело Феникса, особенно тупой голубь, вожак 98 уровня, с небольшой стайкой в десяток пернатых, не уловил моего намека и попытался меня сожрать. Отразив удар воздушного копья среднего ранга лезвием глефы, я стремительно рванул вверх по стене 17-этажки. Одно из многих преимуществ, которые давали мне уроки Феникса, я начал потихоньку наполнять свой арсенал несистемными навыками. Пробежка по вертикальной поверхности была совсем недавно освоенным мной трюком. Для этого требовалось волевое усилие, твердая уверенность в том, что так и должно быть, и особый способ использования духа. Трюк, несмотря на кажущуюся простоту, требовал немалого сосредоточения. Как уверял мой наставник, после наведения порядка с моим энергетическим телом, подобное станет для меня столь же естественно, как ходить по лестнице, но пока до этого далеко. В общем, пробежав по дому на высоту примерно 7 этажа, я оттолкнулся и полетел прямо на изумленную тварь. От меня явно не ожидали подобной прыти, так что в первые мгновения я легко оказался на спине одного из чудовищ. Миг, и его голова, отделенная от тела, летит к земле, а я уже прыгаю на спину следующей твари. Потеряв, таким образом, троих, твари додумались разлететься в разные стороны. Я полетел вниз, промахнувшись мимо спины четвертой твари. Перевернувшись на лету спиной вниз, я запустил вспышку сверхновой. Огненный шар спалил вожака целиком, не оставив никаких следов его существования, и сразу взорвался, прикончив оставшихся тварей и снеся часть здания. Еще раз кувыркнувшись, я пустил волну пламени, смягчая падение. И к чему это дешевое предоставление? Мог с самого начала, не тратя время и сил, одним навыком их убить, проворчал мой наставник. «Я тоже живой человек, Феникс», — ответил я, — «и мне хочется испытывать новые возможности. Зря я, что ли, терпел твои уроки и боль от преобразований. Я впервые за долгое выбрался в одиночку, не обремененный заботой о слабаках, которых прокачиваю, так что имею полное право на развлечение. Ребячество, потомок Видайла, глупое ребячество. Хотя ты и есть ребенок, даже 70 нет еще», — фыркнул мой наставник. «Да, средний срок жизни прежних хуннусов, не сумевших достичь значительных успехов в магии, 300-340 лет. Поэтому я в свои 25, по мнению Феникса, был еще не смышленышем, и его мало волновало то, что по меркам нынешнего человечества я был уже хоть и молодым, но взрослым мужчиной. Дальнейший путь прошел без особых происшествий. С закинутой на плечо двулезвийной глифой, валом плаща и темно-серых доспехах я был достаточно узнаваем, чтобы ни шайки бандитов, ни патрули анклавов мной не интересовались. И для тех, и для других я был слишком зубастой добычей, которую лучше обойти стороной, от греха подальше. Через час быстрого шага я встретился с первым патрулем объединенной армии осаждающих. Два десятка бойцов в экипировке среднего ранга, во главе с командиром из числа ордена, встретили меня довольно холодно. Оценивающе глядя на меня, их лидер обратился ко мне. «Мы известили начальство, жди». Я спорить не стал. На душе царило спокойствие, я настраивал себя на сложный бой, и желания спорить с исполняющим свой долг мужиками не было никакого. «А ты неплохо смотришься», — обратилась ко мне одна из бойцов, крупная баба, не уступающая мне ростом. «Но до нашего вулкана тебе далеко. Выглядишь, как разряженный сладенький щегол. Не понимаю, почему тебя считают сильнейшим». «Потому, что я сильнее всяких вулканов, ураганов, молний, цунами и всех прочих. Что в этом неясного, страхолюдина?» — с улыбкой ответил я. Несмотря на то, что я не хотел спорить и портить отношения с этими людьми, по крайней мере, раньше времени, подобное спускать нельзя. Все знают, что мясник жесток, мстителен и не прощает обид. Это было немалой частью того, из чего складывался мой авторитет в нынешнем обществе, когда человек человеку – волк, и давать основания думать, что я кому-то намерен спускать выпады в свой адрес, значит, показывать слабость. Слабость, разумеется, не в том плане, что я боюсь эту девку, а в том, что я испугался стоящего за ней ордена. Да, этот эпизод мелочь, но из мелочей складывается мнение о человеке. Да и вообще, я сейчас даже не играл. Меня действительно выбесила фраза про щегла. Еще тупые комментарии будут, или тупая у вас только эта пизда, обратился я к помрачневшим людям. Ты не у себя дома, мясник, обратился ко мне ледяным тоном командир. Следи за языком, а то что, заготовка на человека, в прошлый раз, когда я был у вас в гостях, вы кипятком ссали от радости. Помнится, именно спасая ваши ЮАПы от крыс и воробьев, я получил свое прозвище. А сейчас вы мне хамить рискуете? Поднял я бровь. С тех пор мы успели с вами расплатиться сполна, резко ответил он. Та, с Грандом, может, и успели, перебил его я. Но я давно не в Гранде. Когда вы начали расплачиваться, меня там уже не было. Так что мне вы еще должны. Ясно? Согласен, Руслан, согласен, раздался бас Кирилла. И я, и Орден действительно тебе кое-чем обязаны. И я это помню. Кирилл ушел в окружении свиты, состоящей из 7 человек. Из них 6 было генералами, и 1 – полководцем. Неприятное открытие, сильно меня огорчившее. Кстати, полководцем была женщина, чье лицо было мне смутно знакомо. Ба, да это ж сестра Анастасия, а она весьма похорошела с нашей последней встречи. Впрочем, любой, даже последний урод, повышая характеристики и эволюционный ранг, приобретал красоту, так что ничего удивительного. Она щеголяла в таких же доспехах, как и я, и обладала стальной волей. Сам Кирилл был в том же белом доспехе, что в прошлый раз, но вот оружие у него сменилось. Сейчас у него была двулезвийная секира на метровом древке, оканчивающаяся 10-метровым трехгранным шипом. За спиной висел щит, форму которого я сейчас не разглядел. Его экипировка была явно высокого ранга, отчего я даже ощутил легкий укол зависти. Остальные 6 были одеты попроще, но явно в экипировке среднего ранга 2 класса, с оружием не ниже 1 класса. Солидно, весьма солидно. Они сами по себе были мини-армией, сильнее всех объединенных сил моего анклава. Жаль, что ты один это помнишь, кивнул ему я, но не будем мериться членами. Пойдем в ваш штаб, хотелось бы узнать, чем именно я могу быть вам полезен. Судя по вам, мое присутствие вам сильно погоду не сделает. Да нет, к сожалению, сделает, вздохнул он. Хотелось бы заявить, что мы сами с усами, но нет. Пойдем, проведу тебя в штаб, там все и обсудим. Я направился вслед за ними. Кстати, на спине Кирилла висел треугольный щит с гербом, изображающий малый кулак на белом фоне. Идя сквозь лагерь, я видел картину, изрядно меня напрягающую. Никого в броне ниже среднего ранга. Дисциплина, не хуже, чем у военных. Куда ни плюнь, лидеры и командиры, рядовые бойцы, не имеющие ранга, по ощущениям были все выше 110 уровня. И что самое главное, их было сотни, и это лишь часть осадного лагеря. Я сильно недооценил то, сколь многое им дала война с сектантами. Сейчас бойцы уже выдвигались в сторону виднеющейся впереди громады арфы, занимая позиции и строясь отрядами. Люди, кстати, жили в самодельных палатках, и помимо бойцов тут хватало разного народа, от невольников шлюх обоих полов, до поваров и торгашей. «Да у вас тут город в городе», — присвистнул я, ни к кому конкретно не обращаясь. «Может, тут еще и дворники есть? Бойцам нужен отдых после всех боев, что нам пришлось выдержать», — пояснила спокойно Анастасия. «Сектанты сильны, и нам немалых трудов стоило загнать их обратно в их дыру, и теперь нам предстоит выжечь каленым железом эту заразу, но сколько при этом хороших людей погибнет, поэтому мы решили в эти несколько дней дать людям отдохнуть. Кто хотел, увиделся с близкими, те, у кого их не осталось, тешили плод с невольниками и невольницами допили. Мы хотим, чтобы людям было не о чем жалеть». На это я не стал отвечать, но про себя не согласился. Ладно шлюх пригнать, но позволить людям бухать в боевой обстановке, а если бы сектанты организовали ночную атаку, или крысы, или птицы, впрочем, это не мое дело. Да и дураками они не выглядели, так что наверняка у них были свои методы и способы избежать подобных неприятностей. Дальше мы шли молча. Через 7 минут показался огромный шатер, над которым реяло 2 знамени, алый кулак ордена и белый замок на черном фоне, очень напоминающие эмблему Диснея. Видимо, Алена решила придумать знамя анклаву, но креативности только на эту хрень. Внутри, за огромным, круглым столом, уже сидело несколько десятков человек. Видимо, все руководство, от командиров роты выше, было собрано на совещании, и где только стол такой отрыли. «Всем салют», — насмешливо бросил я. «Когда начинаем?» «Ждали только тебя», — ровно ответила Алена. «Сейчас последний инструктаж, затем начнем штурм». Я сел на одно из свободных мест и приготовился слушать. Ординцы расселись рядом со мной. Дождавшись тишины, Алена обратилась ко мне. «У нас к тебе вопрос. Черное пламя, которым пользовался Вельзевул, ты можешь ему противостоять?» «Странный вопрос. Причем тут это черное пламя? Едва ли его у врагов столько, что этого хватит на отражение атаки?» «Да, могу. Мое пламя примерно одного с ним класса. А в чем проблема?» «Оно ранит энергетику тех, по кому попадает», — пояснил Паша. «Проблема в том, что те, кого они им атакуют, не могут долго держать барьеры, и они вынуждены опускать барьеры. От этого мы в первый же день понесли значительные потери. Плюс дистанция, они достают по нам примерно с километра, тогда как мы дальше 300 метров не достаем. Для этого и нужна твоя помощь. Мы хотим, чтобы ты отвлек внимание врага на себя. А нахуй пойти нет желания?» — поинтересовался я. «Ты дал клятву и уже принял плату за свою помощь», — резко заметила Алена. «Только нигде в нашем уговоре не шло речи о том, что я буду в одиночку изображать мальчика для битья для целого анклава». «Еще резче», — ответил я, впиваясь взглядом в ее глаза. «Я обязался помочь вам в штурме, а не сдохнуть ради вас. От тебя не требуется сдохнуть. Тебе нужно лишь на 2 минуты привлечь вражеское внимание. За это время мы успеем выйти на дистанцию прямой атаки нашими навыками, и им станет не до тебя», — заявил сидящий рядом с Аленой незнакомый мне мужик. «Ты меня за долбоеба держишь? Их там больше 1000 плюс оборонительные способности целой крепости. А вы хотите, чтобы я в одно рыло на себя это брал?» — холодно поинтересовался я. «Готов вернуть все, от вас полученное, прямо сегодня. Доставить сюда?» На несколько секунд воцарилась тишина. Большинство присутствующих молча наблюдало за нашей перепалкой, не собираясь вмешиваться. Тут явно все было не столь однозначно, как я думал, и были свои внутренние кружки по интересам и течения мнений. Власть Алены и ее приближенных даже нал собственными подчиненными оказалась куда меньшей, чем я предполагал. «А Миши так вообще тут не было. Уговор дороже денег», — заявил этот тип. «Ты обещал?» «Обещал. Системой клялся?» «Клялся. Так что нихуя вилять жопой, как шлюха на члене. Выполняй обещанное, не устраивай сцен. Мне говорили, что твое слово тверже железа, что если мясник сказал, то мясник сделает. Мы заключили договор, мы даем все необходимое, включая навыки, чтобы экипировать 40 твоих бойцов в средний ранг. Ты помогаешь нам в штурме. Ты не уточнял, как именно будешь помогать, так что это твой косяк. То, какая помощь от тебя требуется, мы озвучили. По договору, ты обязан ее предоставить. Или я в чем-то не прав?» Я молчал, чувствую, что меня поймели. Буквально в хвост и в гриву выебали, если называть вещи своими именами. Он прав, я не прояснял деталей, не оговаривал, что план должен быть разумным, и так далее. Меня переиграли, как щенка. Это действительно попытка прикончить меня, Лина не обманула. Вот только я недооценил своих врагов. Они не собирались пачкать руки, лично пытаясь меня прикончить. Зачем? Можно просто отправить меня на убой, впереди целой армии, а потом сказать, что я пал смертью храбрых, открывая им дорогу к победе. Все, что нужно, это не лезть самим раньше времени, удерживая войска на позиции. Понятно, что это самый мрачный сценарий. Скорее всего, все будет чуть иначе. Я постараюсь изобразить, что изо всех сил отбивают от целой крепости, а затем просто дам деру и предъявлю им, что они охуели, ибо помощь даже не пытаются. Они бросят мне какую-то отмазку и пойдут на штурм, сравняв с землей вражескую цитадель. В чем их выгода, спросите вы? В том, что моя репутация сильно упадет. Сейчас вокруг меня ореол некой непобедимости. Я не проиграл ни одного сражения, я никем ни разу не был побежден в бою, и это создавало вокруг меня особый ореол могущества, привлекающий людей. И если я, на глазах у всех, подвергаюсь избегу, этот ореол развеется, как и миф о моей непобедимости, и мои акции на местной политической арене сильно рухнут в цене. В общем, просто и эффективно, как и все гениальное. Готовясь к тому, что меня будут убивать лично, я попросту прохлопал этот вариант ушами. Не исключаю того, что даже записка Лины была подкинута именно для того, чтобы меня запутать. Я возомнил себя самым умным, и теперь плачу за это. «Я сделаю, что смогу», — мрачно ответил я, глядя в глаза Алене. «Но если вы не успеете атаковать, пока я удерживаю внимание на себе, я отступлю. В договоре нет ни слова о том, что я должен погибать, выполняя поставленную задачу. Это понятно? Никаких проблем», — удовлетворенно кивнула она. «Почувствуешь, что не тянешь, сразу беги, милый», — ласково улыбнулась она. «Не могу не восхититься этой сукой. Она сделала меня, как сопляка, а мне даже ответить нечем». «Тогда можно начинать», — подал голос Кириллу. «Ты оттянешь на себя внимание, а мы следом нападем. Я лично готов». «Все поняли план? Тогда топайте, расставляйте людей на позиции. Ждем сигнала о готовности». Почти все встали и ушли. Остались лишь Кирилл, Анастасия, Алена, Лина и тот самый мужик. «Алена, кстати, уже стала полководцем. А вы молодцы», — сказал я, когда мы остались вшестером. «Хорошо меня развели. Я ожидал, что будет банальный удар в спину. А вы вон как ловко меня обработали. Трюк с запиской кто придумал? Сама импровизировала или Алена подсказала?» — обратился я к Лине. Девушка отвела взгляд и опустила голову. Кирилл, усмехнувшись, пробасил: «Ты, Рус, не обижайся. Тут вообще один товарищ предлагал тебя прикончить», — указал он глазами на советника Алены. «Но я помню, что ты для меня сделал, так что был против. Но вот малость тебя осадить и вправду стоит». «Заткнись», — холодно бросил я. Меня душило бешенство, и хоть я и понимал, что раздувать конфликт не следует, ничего с собой поделать не мог. «Я спас твой анклав, я лично дал тебе возможность возвыситься, отдав тебе навык, а ты ответил мне черной неблагодарностью. Я запомню это, Боров ебаный, а свои жалкие оправдания засунь себе в очко». Как ни странно, при этих моих словах Настя, сидящая рядом со своим шефом, украдкой улыбнулась и опустила голову. «Рус, мы все здесь взрослые люди. Не надо вести себя как ребенок», — неожиданно мягко заговорила Алена. «Слишком многие оглядываются на тебя в наших анклавах, а это создает ненужное напряжение. Останься ты в Гранде, я бы это проглотила, даже несмотря на твою помощь Андрею, но ты ушел от нас, и нам нужно выстроить четкую вертикаль власти, где нет места всяким бунтарям, многие из которых до сих пор пытаются ссылаться на тебя. Власть должна быть одна для всех, а не пародия на феодальную вольницу». «Возможно, она права. Даже не так, скорее всего, она во всем права, но моя интуиция отчетливо говорила мне, что за ширмой всех этих красивых слов скрывалась отчетливая опасность, и расслаблять булки я не намерен». «Пора», — сказала через несколько минут молчавшая до того Настя. «Все готово. Пора, так пора». Мы вышли из шатра и направились к вражеской крепости. Войска Ордена и Гранда, построенные ротами, охватывали неровным кольцом укрытие сектантов. Окружение не было сплошным, между отрядами были большие промежутки, иной раз в несколько сотен метров, ибо у союзников просто не было столько войск, чтобы кольцо вышло сплошным. До этого, пожалуй, и не требовалось, при свете дня никто не сумел бы прорваться незамеченным, а по ночам тут явно ходили усиленные патрули. Передо нами стояла сильно изменившаяся за прошедшее время Арфа. В прошлый раз, когда я был в этих краях, это было довольно убогое строение. Четыре низенькие, херовые башни, одну из которых обрушила в прошлый раз Карина, квадратное строение за низенькими, убогими стенами, таким я запомнил это место. Сейчас мне предстала совсем иная картина. Высокие стены, даже выше, чем первое кольцо стен Гранда, были метров 50 в высоту и образовывали, насколько могли судить мои глаза, ровный пятиугольник. Высокие и широкие ворота, судя по отражающемуся от них свету, из цельных металлических плит, даже отсюда выглядели неприступными. Они были вынесены за пределы крепости и охранялись мощным барбаканом, представляющим из себя две высокие башни и соединенные с крепостью узким коридором, перекрытым стенами. По углам стояли башни, метров на 30 возвышающиеся над самими стенами. И как вишенка на торте, центральный донжон, монструозные здания, не уступающие размерами офисным башням, возвышалось над землей практически на 150 метров. «И как вы собираетесь взять штурмом это?» — пораженно спросил я, впечатленный увиденным. «Да на фоне этого чудовища Гранд, сельский сарай. Сделаем брешь в стене совместной атакой», — отозвался Кирилл. «У них главное оружие – это черное пламя, которым они бьют из главной башни. Прими его удар на своего огненного великана, заставь их сосредоточиться на тебе, и остальное мы сделаем сами. Я сделаю, что смогу, но предупреждаю, чтобы вы там не задумали, моя помощь разовая». пойму, что не справляюсь, сразу уйду. Не получится с первого раза, попробуем еще», – пожал плечами тот самый тип, что спорил со мной. «Пробуйте», – пожал плечами я и злорадно улыбнулся. «Только в договоре черным по белому написано, я помогу со штурмом, то есть лишь с одним, не более. А что там будет дальше, мне похую. Или вы решили, что после этого цирка я вам еще хоть раз помогу?» Насмешливо улыбнулся я. До меня только при разглядывании крепости внезапно дошло, в договоре, что составила Лина, было указано, что я помогу в штурме, не более. Никто не обязывает меня в случае неудачи помогать им дальше. Будь речь о том, чтобы я помог им взять арфу, и я бы влип. А так, сосите хуй, дамы и господа. Нахмурившись, Алена замерла с расфокусированным взглядом. Видимо, внимательно смотрела в условия сделки. А до меня внезапно дошло: Лина, конечно, выглядит как обычная красивая шлюшка, которой где-то повезло прокачаться до генерала, но дурой явно не была, и вела какую-то свою игру. «Мы еще поговорим об этом позже», – спокойно сказала Алена, многообещающе посмотрев на Лину. «Но да, ты прав. Так что нужно постараться взять эту ебаную халупу сегодня же. Действуй». Я снял шлем, похрустел шеей и потянулся, глядя на крепость. Я начал накачивать тело духом, готовясь выжать из себя максимум. Подождав минуту, я вернул шлем на положенное место, перехватил поудобнее феникса и, резко выдохнув, рванул к крепости. Пора отрабатывать полученную плату. Глава 35. От меня до арфы было около 1,5 километров. Некогда здесь были мост через МКАД, микрорайонный лес по обеим сторонам дороги. Теперь же разросшееся логово сектантов поглотило часть дороги, включая мост, и расширилось вплотную к микрорайону. Видимо, для того, чтобы обезопасить себя от внезапных атак, сектанты обрушили все постройки на 2 километра вокруг и выжгли лес на таком же расстоянии. И сейчас я мчался, прыгая по обломкам многоэтажек, по направлению к их дому. Меня засекли довольно быстро. Средняя скорость бега тренированного человека на дистанции от 1 до 3 километров – 17 км. Я развил скорость ближе к сотне, что и неудивительно, учитывая мои характеристики. Плюс еще один навык, выученный под руководством Феникса, напитка тела духом, значительно расширяющая мои возможности. Причем напитывать абы как смысла не было, нужно было делать это определенным образом, и система циркуляции, которую я постепенно выстраивал в своей энергетике, играла в этом ключевую роль. Враги нанесли первый удар в тот момент, когда я преодолел лишь половину дистанции. Я рассчитывал успеть подобраться поближе, но, к сожалению, неполных 20 секунд сектантам хватило на то, чтобы принять меры. Над центральной башней начал собираться шар темного пламени. Огонь тек по самому зданию, из каждой бойницы, образуя ручейки огня, что сходились в нескольких десятках метров над крышей башни в единый шар. Несколько мгновений, и из него вырвалось тонкое, не знаю, как это описать правильно. Это не было лучом, слишком слабая концентрация пламени для этого слова, но и струей огня не обозвать. В общем, пламя, вытянувшись струной, стремительно полетело в меня. Я вовремя среагировал и рванул в бок, уходя от атаки, и помчался дальше, за что едва не расплатился жизнью. Феникс, с которым я уже слился сознаниями, заставил меня призвать огненных змей прямо у себя за спиной. Мгновение, и позади меня раздался грохот столкнувшихся навыков. Меня швырнуло вперед, змеи были уничтожены, и я, перекатываясь через голову, вскочил на ноги, готовясь отражать новые удары. Вот это силища! Сам Вельзевул, для того, чтобы выдать удар подобной мощи, должен был бы поднапрячься, а тут им встречают одиночек вроде меня. К тому же навык с самонаведением, что дополнительно усложняет дело. Мои огненные змеи слишком характерный, нетипичный навык, по которому меня легко можно опознать. Так что сектанты, поняв, кто именно несется к ним на огонек, медлить с повторным ударом не стали, да и сил не пожалели, что неудивительно, учитывая то, что их башка я прикончил лично. Меня там ненавидели основательно. Ко мне стремительно рванули ленты черного пламени, стремясь обойти со всех сторон и отрезать пути отхода, но теперь я был готов. Остановившись, я принялся стремительно раскручивать глефу над головой. Пара мгновений, и Феникс уже не уступал в скорости вращения лопастям вертолета. Что ж, начнем. Пепельный шторм скрыл меня от глаз врагов и друзей, и одновременно с этим с каждого лезвия глефы слетело по одному небольшому, но стремительно увеличивающемуся огненному шарику. Шторм и две сверхновых, использованные почти одновременно, мне было бы чем гордиться, будь у меня на это время. Как я и предполагал, стоило ограничить обзор противникам и отпрыгнуть метров на 10 в сторону, как ленты пламени заметались, подобно слепым котятам. Видимо, врагам требовалось направлять их самостоятельно. Где-то впереди грянул мощный взрыв, моя атака, как ни странно, удалась. Я побежал вперед, увлекая все облако раскаленного за собой. Я бежал почти вслепую, ориентируясь по памяти и на бегу уплотняя пепел. Еще 500 метров позади, и я усилием воли направляю его в том же направлении, куда ударил в первый раз. Масса раскаленного до красна пепла вытянулась в огромное копье и врезалась в стену, захлестнув верхний край стены и ударив в барьеры, прикрывавшие бойницы. Пара мгновений, и барьеры исчезли. Судя по раздавшимся воплям и капнувшему мне опыту, атака не прошла даром. Однако сама стена, несмотря на мои усилия, осталась почти целой. В местах попадания навыка камень оплавился и потек, но, тем не менее, ни о каких проломах речи не шло. Над цитаделью стремительно копился новый заряд черного огня, уже не принимая форму шара. Приходилось выбирать, или я отступаю, или второй раунд противостояния с вельзевуловым пламенем. Сукин сын давно сдох, но гадить умудряется до сих пор. Мои союзники не спешили приходить на помощь, да и мне уже, честно говоря, было наплевать. Я увлекся противостоянием, битвой с сильным противником, в которой моя жизнь была на кону. Апокалипсис изменил меня, сделав каким-то адреналиновым маньяком. Жажда битв стала моей сутью, и лишь в разгаре битвы я чувствовал себя по-настоящему живым, ведь именно в бою я развиваюсь быстрее всего. Отбросив лишние мысли, я призвал огненного исполина. Рост моего воплощения огня был метров на 10 выше стен, а сам я ныне располагался в голове гиганта. Я не спеша двинулся к стенам, готовясь принять новый удар культистов. Я еще не достиг стены, а уже пришлось выкладывать свой главный козырь, и сектанты не заставили себя долго ждать. Этот удар был на порядок сильнее всего, что они сегодня продемонстрировали. Пламя на вершине центральной башни приняло форму вытянутого копья, из остальных башен к нему потянулись струи черного огня, усиливая его. В этот удар враги решили вложиться по полной, и, несмотря на окружающий меня огонь, по спине потек холодный пот. Мои навыки на данный момент сильно выросли, даже мой огненный исполин стал значительно сильнее, чем прежде, но я ощущал, какие могучие силы, абсолютно чуждые тому, что дарует система, пришли в движение. Удар, что на меня сейчас обрушится, на голову превосходит все, что я видел прежде. Мой исполин поднял перед собой глефу и закрутил ее перед собой. Черное копье ударило и, столкнувшись с глефой в руках гиганта, рассыпалось, не удержав форму. Наверное, со стороны это выглядело красиво, пылающий оранжевым огнем гигант, заключенный в сферу черного пламени. Я ощутил, как стремительно вытекает из меня дух, поглощаемый навыком в попытке выдержать. Мне катастрофически не хватало скорости передачи энергии в навык, и держался я с огромным трудом. Секунда, 5, 10, 20. Так не может продолжаться. Достигнута 50 синхронизация с оружием духа. Открыт новый навык. Наконец, я уже боялся не выстоять. Навык, ради скорейшего обретения которого я и решил продолжить эту битву, крылья феникса. Теперь я могу летать. Крылья феникса, высокий ранг 2 класс. Расход энергии, 90 единиц духа, 700 из внешнего мира. Позволяет летать. При должном мастерстве возможно использовать как для атаки, так и для защиты. Сочетается с вашим навыком огненный исполин. Феникс перехватил управление над моим телом. Я пока не умел управляться с крыльями, так что сам летать смогу точно не в ближайшие дни, но мне это и не нужно. Сейчас с этим справится мой напарник, я же сосредоточусь на великане. За моей спиной, как и за спиной исполина, распахнулось две пары крыльев из оранжевого пламени, и давление от навыка сектантов значительно ослабло. Я побежал навстречу стене, даже не пытаясь лезть к воротам, и осажденные обрушили на меня сотни разноранговых навыков, наконец осознав, что я задумал. В последний момент мы с Фениксом, выжимая все возможное из моего измотанного организма, заставили взлететь моего гиганта. Объятый черным огнем, гигант, сам состоящий из пламени, на несколько секунд завис в 300 метрах над землей. Короткий, почти неразличимый миг мне казалось, что сейчас от орфистов последует еще один мощный удар, и мой замысел пойдет прахом. И он действительно последовал, но безнадежно опоздал, ибо я успел обрушиться вниз, на стену. Я резко разорвал связь с навыком, заставив его сдетонировать. Феникс закутал меня в крылья, словно в кокон, и я услышал грохот мощнейшего взрыва. Последнее, что я ощутил, прежде чем лишиться сознания, меня со страшной силой отшвырнуло в сторону. Все-таки мы перестарались. Кирилл, я наблюдал за тем, как мясник в одиночку сражается со всей арфой и мог только сжимать зубы и материться. Каждый раз, когда я думал, что наконец превзошел всех, передо мной появлялся этот ушлепок. В прошлый раз он прикончил сектантского идола, сегодня один с целой армией дерется. А что завтра? И ведь что самое бесящее, если бы он был один такой способный, я бы еще мог все списать на талант. Но нет, стоящая неподалеку Карина была таким же монстром, как он. Ну, почти, насколько я знаю, в их последнюю встречу он ее почти убил. Но тем не менее, им повезло попасть в первую сотню мирового рейтинга, и именно из-за своих масштабируемых навыков они и опережают всех. И это тоже меня подбешивало. Но тем не менее, это все лирика. План показать всем драпающего от битвы руса провалился. В тот момент, когда великан взлетел над стеной, я понял, теперь его имя станет стоить еще больше, чем прежде. План Алены не сработал. Настя, план, коротко бросил я своей любовнице. Она передаст куда надо и кому надо мои слова, так что дальше об этом можно не думать. Сейчас нужно сосредоточиться на самом важном. Мясник таки сумел обрушить часть стены. Пора вести бойцов в атаку. Готовы? Поинтересовалась Карина, выходя вперед. Да, начинаем, кивнула Алена. Андрей, Руслан сумел меня удивить. Черное пламя, что осталось у сектантов от Вильзевула, было поистине грозным оружием. Его самым гадким свойством было то, что при столкновении с ним, даже если ты защищаешься навыками, оно наносит пусть небольшие, но весьма болезненные травмы энергетике, не давая полноценно сопротивляться. Любой человек ниже генерала был просто не способен какое-то время использовать навыки после столкновения с ним. Да и генералам с полководцами было не сладко. Он же пер вперед и держался так, будто в нем ничего особого нет. Он стал еще сильнее, заметила стоящая рядом Хельга. Мы прятались в отдалении, на самой окраине леса. Со мной было два десятка бойцов, лучшие из лучших, уступающие лишь моим замам, целительница и один из козлоногих, чья магия могла бы пригодиться для отступления, случись нам с кем-то сразиться. Еще бы, он обладает семенем трансцендентности и оружием духа. И если первое еще можно создать самому, при переходе на стадию трансцендента, то второе, одно из величайших сокровищ во вселенной, негромко сказал Атарк, тот самый козлоногий, что отправился с нами. Глефа у него, конечно, более чем хороша, но не слишком ли высокую оценку ты ей даешь, друг мой, вскинул я бровь. Пока он болтает, почему бы не послушать? Информация лишней не бывает, и если ради нее нужно изобразить дурачка в чьих-то глазах, я не против. Это оружие, что у него в руках, сейчас не демонстрирует и 1% своих истинных сил, с хитрой улыбкой ответил он. Видно, понял мою игру, но все равно решил ее поддержать. Да и нет сейчас никого в вашем мире, кто способен проявить его полный потенциал. Я не знаю всех тонкостей, но создавать их способны лишь хуннусы, и подчиняется оно лишь вам. В руках кого угодно другого, даже сурьястик, оно мало того, что бесполезно, но и попросту опасно. Сила подобного оружия в том, что оно помогает выжать и реализовать весь потенциал своего хозяина, а также, по слухам, каждая из них обладает набором своих собственных заклятий высшей трансцендентной магии. В наших летописях упомянуто чуть больше 30 экземпляров этих шедевров артефакторики, и я, как ученый, читал о всех. То, что в руках вашего друга, Феникс, Глефа Палача Авидайла. Попомни мои слова, это оружие способно убивать даже богов, если его держат умелые руки. Авидайл это доказал. В свое время он совершил немало великих деяний. Пусть ужасных и темных, но все равно, великих. Экскурс в историю стоит отложить до лучших времен, заметила Хельга. Кажется, сейчас настанет тот самый момент, ради которого мы собрались здесь. Охваченный пламенем исполин взлетел над крепостью и спикировал вниз, на стену. Ударная волна от взрыва была такова, что даже здесь, в 3 километрах от эпицентра, ветер взъерошил мне волосы. Из облака черно-оранжевого пламени вылетел, подобно огненному метеору, кокон золотистого огня. А вот и наш клиент, заметил я. Руслан рухнул позади рядов одного из отрядов осаждающих. В ту же минуту войска союзников пошли в атаку, все быстрее набирая ход и стягиваясь со всех сторон к пролому в стене. Удар Руслана создал брешь метров 60 шириной, оставив после себя немалую воронку, и именно туда сейчас мчалось все войско штурмующих. С расстояния в 500 метров началась активная перестрелка навыками, но сектанты, видимо, либо окончательно, либо временно лишились своего главного калибра. Пламя Вельзевула в ход не пошло. Приблизившись к бреше в стене, отряды ненадолго остановились, и часть бойцов принялась осыпать водными и ледяными навыками пролом. Даже отсюда было видно небольшие языки пламени и густой пар, идущий оттуда. Видимо, людям необходимо было сперва избавиться от жара, прежде чем прорываться внутрь. Это дало осажденным возможность почти безнаказанно обстреливать остановившихся противников, но долго так продолжаться не могло. В какой-то момент штурмующие просто начали вливаться в крепость, и сражение начало переноситься внутрь. «Там Руслана тащит», — указала Хельга. Десяток бойцов действительно весьма небрежно тащили тело мясника, вот только несли его почему-то не к осадному лагерю, а сюда, к лесу. Интересно, что-то мне подсказывает, что едва ли его несут с целью оказания первой помощи. Хотели бы помочь раненому, несли бы в лагерь, там есть свои лекари, пусть и значительно уступающие целителям мирного, но тем не менее. Идем на перехват. Как только они окажутся за опушкой, включаем полок и заламываем этих спасателей, приказал я. Группа, тащившая на себе Руса, достигла кромки леса буквально за 5 минут. Я активировал кольцо-артефакт со встроенным навыком полок тайны, способностью высокого ранга 4-го класса. Способность не боевая, но, тем не менее, воистину бесценная в подобных ситуациях. Полок отключал все виды связи в радиусе до 100 метров, включая даже возможность записи и трансляции видео. Разумеется, это не распространялось на владельца артефакта, меня и членов его группы. Теперь никто не сможет рассказать о том, кто и чем здесь занимался. Мои бойцы окружили группу, едва те углубились на 30 метров вглубь леса, но мы пока наблюдали. Я хотел понять, что именно происходит, прежде чем начинать действовать. В конце концов, если вдруг они действительно его в мирный тащат, то я рискую перевести просто плохие отношения с орденом в открытый конфликт. А начинать его, не имея веских причин, очень не хочется. «Здесь прикопаем?» — спросил идущий впереди остальных боец, останавливаясь. «Мамку твою выебим и тут прикопаем, мудак!» Зло огрызнулся идущий в центре строя здоровяк, судя по всему, старший в их отряде. «Нужно сперва его доспех, плащ и оружие забрать. Так а в чем проблема? Перережем глотку, доспех и плащ снимем. Оно все на нем целое. Хули орать?» Угрюмо огрызнулся первый. «А копье его станок ты где-нибудь видишь?» Язвительно спросил еще один член отряда. «Оружие его, это главная цель», так Кирилл сказал. «И что он с нами сделает, если мы с этим делом обосремся, ты сам знаешь. Какие дела интересные творятся. Это отличные новости. Я записывал все происходящее, так что мне будет что показать Русу. А после того, что я сегодня видел у крепости, в борьбе со святошами помощь Руса будет вовсе не лишней. Да и то, как он навыки использует. У него явно есть чему поучиться, и я намерен заняться саморазвитием в самое ближайшее время». Тем временем спор среди орденцев зашел в тупик. Что стало с глифой, они не знали, и вариантов узнать у них было не густо. Собственно, лишь один – будить Руслана и допрашивать. Чего им, само собой, очень хотелось избежать. Но и возвращаться без нее им тоже было страшновато, так что бедолаги оказались в тупике. Ладно, ничего интересного тут больше не узнать, так что пора вмешиваться. По моему сигналу мои бойцы одновременно вышли со всех сторон, держа в ладонях активированные навыки. Руки за голову, лицом в землю. «Заподозрили, что вы решили умереть молодыми и храбрыми, всех под нож пустим», сказал я затравленно озирающимся орденцам. «Ну, когда среди вас лишь один лидер да 9 простых бойцов, а против, 2 десятка командиров и полководец, не грех и в уныние впасть. Какие гарантии, что мы жить будем?» — осведомился главарь. «Хотел бы убить, не стал бы даже разговаривать», надавил я на них волей. Через 20 секунд Хельга уже склонилась над Русланом, пытаясь привести того в чувство. И именно в этот момент от отряда по руководству Айсберга, оставленного присматривать за анклавом Руса, пришло сообщение об атаке. «Рус, Пробуждение было не из приятных, и то, что будили меня при помощи пощечин, настроения не добавляло. «Хватит», — зло гаркнул я, перехватывая в очередной раз летящую к моему лицу ладонь. «Ты что тут забыла?» — не слишком вежливо поинтересовался я у Хельги. Я лежал, судя по всему, в своем подвале. В комнате, помимо меня и Хельги, находились Андрей, Айсберг и самый натуральный козлоногий. «Какого хуя тут происходит?» — поинтересовался я, глядя на монстра. От немедленной атаки меня удерживало лишь то, что тварь мирно стояла в углу, и присутствие в комнате Андрея с Хельгой. Если коротко, то предупреждали тебя не об Алене, а о Кирилле. И сейчас нам всем надо что-то решать по поводу ордена, огорошил меня Андрей. Сперва я хочу знать, что эта тварь здесь делает. Я довольно невежливо ткнул пальцем в Козлоногова. Его зовут Атарк. Он представитель магического ордена хранителей прошлого. Это научная организация из королевства Саркин, самого крупного государства расы сатиров. Он здесь в качестве моего союзника и торгового партнера. И поверь, Рус, это не самая большая проблема сейчас, терпеливо ответил он. Дайте секунду с мыслями собраться, попросил я. Итак, что со штурмом, неизвестно, но я в любом случае в плюсе. Наконец достигнута 50 синхронизация с Фениксом, что дает не только новый навык, но и возможность прятать оружие во внутренний мир, как выражался наставник. Если проще, я могу теперь его призывать и прятать в чем-то типа подпространства. Так, еще сообщение от системы. Вы приняли активное участие в уничтожении последнего оплота сектантов в вашем регионе. Анклав Арфа пал. Ваша награда. Уровни плюс 25. Мало. Ну, хотя, а чего я ожидал? Львиную долю работы сделали Грант и Орден, вообще загнав сектантов обратно в Арфу. Я всего лишь стену пробил, так что даже 25 уровней, это уже больше того, на что я мог бы рассчитывать. И судя по кислым родам Андрея и остальных, 250 очков характеристик мне сейчас точно не будут лишними. Руслан Мереев, 25 лет, человек ранга полководец, 132 уровень, 36 в мировом рейтинге. Сила, 300. Ловкость, 200. Интеллект, 190. Реакция, 240. Выносливость, 400. Дух 1037-1037. Отрицательная воля 613-613. Активные навыки. Огненный плащ, масштабируемый, потребление духа, вариативно, от 2 единиц в минуту до 250 единиц единомоментно, предельная мощь на данный момент, высокий ранг 2 класс, боевая форма огненного исполина, личная защита, средний ранг 3 класс, 30 единиц духа. Молния, средний ранг 3 класс, 11 единиц духа. Барьер, низкий ранг, 15 единиц духа. Личная защита, низкий ранг, 10 единиц духа. Пассивные навыки. Воплощение стихии, внеранговое. Амбидекстр, средний ранг 3 класс, позволяет владеть обеими руками на одном уровне. Техника расширения духа, том 1, средний ранг 3 класс, 30 единиц духа. Техника силы, том 1, средний ранг 3 класс, 30 единиц силы. Техника восприятия, том 1, средний ранг 3 класс, 30 единиц реакции. Техника разума, том 1, средний ранг 3 класс, 30 единиц интеллекта. Повышенная сила, низкий ранг, 10 единиц силы. Повышенная ловкость, низкий ранг, 10 единиц ловкости. Повышенный интеллект, низкий ранг, 10 единиц интеллекта. Повышенная реакция, низкий ранг, 10 единиц реакции. Повышенная выносливость, низкий ранг, 10 единиц выносливости. Повышенный дух, низкий ранг, 10 единиц духа. Книга силы, низший ранг, 5 единиц. Книга ловкости, низший ранг, 5 единиц. Книга интеллекта, низший ранг, 5 единиц. Книга выносливости, низший ранг, 5 единиц. Книга духа, низший ранг, 5 единиц. Экипировка. Феникс, одушевленное оружие, внеранговое. Синхронизация, 50 предел возможного на вашем ранге эволюции. Доступны навыки пепельный шторм, высокого ранга 4 класса. Расходует 100 единиц духа, дополнительно 400 единиц духа из окружающей среды, и крылья феникса, высокий ранг 2 класс. Расход энергии, 200 единиц духа, 700 из внешнего мира. Позволяет летать, при должном мастерстве возможно использовать как для атаки, так и для защиты. Сочетается с вашим навыком огненный исполин. Резерв, 500 единиц духа. Плащ боевого мага, высокий ранг 1 класс. Дух плюс 350, регенерация духа 12 единиц в минуту. Пассивная способность добавляет 100 единиц духа из окружающей в ваши навыки высокого и выше рангов. Владелец – Руслан Мераев. Полный комплект доспеха системного стража, средний ранг 1 класс. Добавляет плюс 100 ко всем характеристикам, обладает пассивным свойством регенерации брони в случае ее повреждений. Также увеличивает запас прочности навыка личной защиты среднего ранга на 50 единиц духа. Нельзя экипировать с плащами, кольцами и подвесками ниже высокого ранга. 190 очков в выносливость, 80 в силу и 10 в реакцию. Кстати, самочувствие после практически удвоения выносливости, на глазах начало приходить в норму. Вот теперь можно и дела обсудить. Все, готов слушать. Судя по часам, я был в отключке около 3 часов, обратился я к Андрею. Да, тебя сильно приложило во время взрыва, к тому же отряд орденцев, что тащил твое бессознательное тело, опоил тебя зельем, чтобы раньше времени не очнулся, кивнул он. Прежде, чем я продолжу рассказ, я скину тебе видео их разговора. Это чтобы у тебя не возникало сомнений в моих словах. После просмотра видео мне оставалось лишь тяжко вздохнуть. С одной стороны, по косвенным признакам выходило, что Алена не причастна к происходящему. И это хорошо. С другой, раз Вулкан решился на подобное, значит, он уверен в своих силах. И это плохо, потому что он явно не дурак, и значит, у него имеются вполне резонные основания для этой уверенности. Дурак бы не вывел орден на нынешний уровень. Значит, ему нужен Феникс, сказал я негромко. Я готов слушать дальше. На твой анклав напали в твое отсутствие. Не сами святоши, какой-то сброд из числа подручных князя и войска анклава Золотые Мечи, ваши соседи. К счастью, я решил заранее оставить основную часть своего отряда поблизости от вашей базы. Для меня важно, чтобы твоя затея с анклавом удалась, ибо, как ты знаешь, мы сейчас для многих изгой. Вот я и решил подстраховаться. Мои люди ударили в спину атакующим и разогнали их, так что серьезных потерь у тебя нет, лишь 30 убитых, еще 10-15 раненых. Да, если все так, то мы как минимум квиты. «Что будешь делать, Рус?» – спросила Хельга. «Ты же понимаешь, что воевать с орденом сейчас нельзя. Я вам даже больше скажу», – мрачно ответил я. «Даже то, что у нас есть доказательства грязных делишек ордена, ничего не меняет. Это среди жителей Гранды я авторитет и практически свой, а для них я просто чужак, так что среди своих Кирилла никто не осудит. Судя по твоему лицу, ты уже что-то решил», – заметила Хиля. «Да». «Придется делать хорошую мину при плохой игре», — скривился я. «Орден трогать пока нельзя. Какова позиция мирного и бродяг? Не ваша лично, а ваших организаций. Прости, Руслан, но мирный нейтрален. Я не могу вмешивать в эти конфликты своих людей. Все, что могу предложить, переселяйтесь к нам, как бродяги», — ответила Хельга. «Нет, я хочу выковать военную организацию, а для этого мне нужны монстры, чтобы развиваться», и возможность торговли и обмена ресурсами с остальными анклавами. «В лесу мне это не осуществить», — покачал я головой. «Но тебе ни за что извиняться, вас все происходящее вообще никак не касается. Спасибо за то, что вообще пришла сюда. Ты, Андрей, тоже не можешь сейчас себе позволить открытое противостояние с орденом, это тоже ясно. Тогда останется лишь одно — намекнуть Кириллу, что цена продолжения конфликта может оказаться слишком большой. Я сотру с лица земли Золотых Мечей, и сделаю это максимально показательно. Кстати, что там с этими чувырлами, что меня тащили? Живы, и даже целы, спят в соседней комнате, за ними мои люди приглядывают», — кивнул Андрей. «Хотел бы я их на запчасти разобрать, но нельзя», — вздохнул я. «В общем, мы теперь с тобой в одной упряжке, Андрюха. Согласен?» «Допустим», — настороженно кивнул он, — «и, пусть твои люди займут оборону нашей базы, я собираюсь взять всех своих и тебя и напасть на соседушек прямо сейчас, Рус, даже если ты припугнешь их сейчас, это их надолго не остановит», — покачал головой Андрей, — «лишь заставит их подготовиться получше, месяц, максимум полтора, я согласен с Хельгой, тебе лучше забрать своих и уходить в мирный». Тут тебя задавит. Мне осталось 50 уровней до получения ранга системного лорда, сказал я. В помещении повисла оглушающая тишина. А когда я стану системным лордом, думаю, со мной точно не решатся связываться. Так что месяца мне более чем достаточно. Главное, выиграть этот месяц, а для этого нужно показать, что пороха в нас еще достаточно. Не забывай, Андрей, у ордена еще достаточно конкурентов. как минимум вояки и братки, так что у них есть лимит по допустимым потерям. Одно дело – рискнуть десятком человек, другое – гарантированно потерять сотни бойцов. Алена в этом предприятии ордену помогать не будет, выгоды ей с этого, как с козла молока, а проблем не оберешься. Глеб это одна, и на двоих не делится. Ты в деле? Обратился я к Андрюхе. Вы собираетесь резню устроить ради того, чтобы намекнуть ордену, что вы сильны? Негромко спросила Хельга. Это жестоко. Да и похуй, пожал я плечами. Главное, чтобы сработало. Они сами виноваты, что рискнули напасть. Спалю дотла идиотов. На том споры и закончились. Козлоногого решено было взять с нами, Хельга же, вместе с Айсбергом и парой десятков бойцов Андрея остались на базе. Весь остальной его отряд, как и 600 моих горе воинов, двинулись к находящемуся в 15 минутах неспешной трусцы небольшому средневековому замку, являющемуся анклавом Золотые Мечи. Если честно, и я, и Андрей понимали, что эта атака больше служит для вымещения злости, чем демонстрации наших сил. Даже не совсем так, она служила для наглядной демонстрации, но была совершенно не обязательна. Кирилл в любом случае какое-то время не будет открыто лезть. Для начала ему еще с неделю до окончательного выхода из вассалитета нужно подождать. А за это время я мог бы успеть окончательно укрепиться в своей небольшой крепости. Но, все равно, слишком опасно. Мы не вели переговоров, хотя со стороны замка нам и орали, пытаясь размахивать белой тряпкой. Однако я просто призвал огненного исполина и крылья Феникса, и позволив Фениксу контролировать полет, поднялся над их крепостью. Думаю, меня было видно по всему городу. Из крепости в меня ударили десятки навыков, а центральное начало пульсировать голубоватым сиянием, готовясь дать мне отпор, но копье света Андрея, вместе с тремя сверхновыми поставили точку в этом противостоянии, начисто сметы половину сооружения и ворота замка. Защитники просто начали бросать оружие и вставать на колени. Во дворе в панике бегали не успевшие спрятаться женщины, видны были дети. Бойцы, что мои, что Андрея, растерянно поглядывали на нас. Я опустился вниз, развеяв навыки. Я готовился к битве насмерть, резне до последнего выжившего, а враг сдался буквально через пару минут с начала боя. Внимание! Вы взяли штурмом базу анклава «Золотые мечи». Подавляющее большинство населения анклава, вместе с выжившими руководителями, сдалось на вашу милость. Примите совместно с лидером бродяг, упразднить или оставить побежденную общину. Упраздняет? Спросил я. Андрей молча кивнул. Так золотые мечи исчезли. Кириллу, наши люди, которые должны были разобраться с телом, исчезли, спокойно доложила Настя. Я, глядя ей за спину, не удержался. Да что ты, шорт побери, говоришь, а то я не догадался, глядя вон на ту летающую хунту. Прорычал я, взмахом руки указывая на четырехкрылую огненную фигуру, набирающую высоту. Теперь на какое-то время придется забыть о нем. Судя по всему, подкупленные им люди не сумели взять штурмом тот бомжатник, где сейчас обитал Рус. Алена же ясно дала понять, что в этом вопросе помогать не будет. У Гранда был союз с Русом, как и с ними, а разбираться с ним самому означало риск сильно ослабить орден. В конце концов, я точно знаю, что Андрей и его люди тоже в союзе с ним. Соотношение возможных потерь не стоило одного, пусть даже хорошего оружия. Если мясник не начнет лезть в халупу и чего-то требовать, придется делать хорошую мину при очень плохой игре. Внимание! 1 мая границы регионов значительно расширится, и будет сформирован регион Москва и Московская область. Кармический Мамаев, ну наконец-то!